Глава 16. Сюрприз от Джоксов. В ангаре или трюме, если угодно, не было никаких дронов, метеоритов и истребителей. Вместо них здесь стояли... Больше всего это было похоже на огроменные статуи в форме каменных яиц. Вот только вовсе это были не яйца и не каменные. Я отлично знал, что это такое. По-научному — магнум телум, а в народе, точнее среди бойцов, арта жуксов. Чертов здоровенный жук, способный выстреливать огромный и мощный энергетический импульс, который перегружает щиты кораблей и при удаче способен прожечь даже бронеплиты. Чертова тварюка не так велика, как, например, танк или тем более колосс, и для одиночного человека или даже МТГ опасности не представляет. Но разве что подойдешь слишком близко, тогда эта хренотень тебя сцапает своими щупальцами и сожрет, или же может затоптать. Но чтобы попасться ей под ноги, нужно быть настоящим кретином. Да даже кретину нужно постараться, чтобы подвернуться и еще дать себя раздавить. И уж слишком эти штуки неуклюжие и медленные. Сейчас они вовсе совершенно безопасные. Свернулись в свои скорлупки и собираются силами, чтобы затем, когда настанет время, развернуться и выдать залп. Судя по тому, что вокруг нет рабочих, которые артам должны подтаскивать жратву, они очень прожорливые, если рабочий не будет расторопным, голодный магнум может схватить замешкавшегося жука-трутягу и сожрать его. Арты стоят тут давно. Скорее всего, их предварительно накормили, затащили в трюм и оставили. Тут они и дремлют в ожидании своего часа. А когда он настанет, они устроят ад. Как понимаю, все эти магнумы обречены. По факту они камикадзе. Хоть жуксы эти способны долгое время обходиться без кислорода, без жратвы, они долго не протянут. Пара залпов и все, подохнут от голода. Но если представить, что такие же сюрпризы находятся в трюмах других кораблей, то даже одного залпа всех этих тварей хватит, чтобы разнести наш флот. Ну или как минимум повредить большую часть кораблей, выведя их с боя. Я кинул взглядом трюм, попытался посчитать, сколько же здесь этих тварей. 37 штук! Ого! Совокупный залп будет мощнее, чем бортовая батарея ударного крейсера. Пожалуй, таким количеством арт можно даже линкор завалить. Ну или ладно, пусть не уничтожить, но серьезно повредить. «Кураж здесь!» Переключившись на канал командора, дал я знать о себе. «Что там, сержант? Захватил второй борт?» Еще нет!» «Тогда какого черта ты меня отвлекаешь?» «Есть новости!» «Говори!» «В трюме почти 40 магнумов, пока в режиме регенерации, но...» «Какого хрена ты попёрся в трюмы?» «40 карт? Ты твою же!» Я стоял и ждал дальнейших распоряжений, прямо-таки ощущал, как крутятся шестеренки в голове Рамбо, пытавшегося придумать, что делать с артами. «Значит так, открывай трюм!» «Что?» «Открывай трюм, включи гравитацию, смени вектор. Пусть все эти твари вылетят в космос. Нашему флоту я сейчас сообщу, чтобы подготовились. Нужно эти чертовы арты уничтожить, прежде чем они раскроются и начнут стрелять». «Со всем уважением, господин...» «Хватит мне тут господинкать, давай по делу». «Нам нельзя сбрасывать их сейчас». «Почему?» «А что, если такие же сюрпризы есть и в других кораблях? Что, если все захваченные жуксами корабли с такими подарками внутри?» «Ну, вот и перебьем их». «А если, выкинув их, мы пробудим остальных, и они полезут наружу, на обшивку кораблей, начнут обстреливать наших? Тогда весь абордаж пойдет коту под хвост. Нашим кораблям придется отстреливаться, бить по звездолетам, на обшивке которых и внутри которых наши бойцы». Рэмбо ничего не ответил, но явно оценил мою мысль и сейчас судорожно соображал, как изменить свой план с учетом озвученных мною нюансов. «Значит так, сделаем, как я уже предложил. Сбрасывай их нахрен. Если остальные проснутся, ну, ничего не поделаешь. Пытаться сбросить всех одновременно — та еще задачка. Да и уверен, не сможем. Это время надо, аккуратность. Не до того нам сейчас. Наш флот обстреливает, помнишь? Сбрасывай нахрен этих, я дальше передам информацию. С остальных кораблей их тоже скинут». «А если они проснутся?» «Ну, пусть по ангару бегают, беснуются, никуда не денутся». «А если решат подорвать корабль, в котором сидят?» «Ну, значит, не повезло кораблям. Да и вообще, это уже не твоя забота. Все, выполняй. А я сейчас подключу тебя к каналу канониров Смелого». «Есть». С Милой, если не ошибаюсь, это небольшой фрегат. Маневренный и быстрый, к тому же обладающий неплохой огневой мощью. Жаль только пушки у него для близкой дистанции. Кораблик этот прежде всего служит эдаким защитником для неповоротливых транспортов и линкоров. А его главная задача — отводить от охраняемого корабля всякую мелочь, вроде истребителей, дронов и тому подобного. Даже ракет он вроде может сбивать. «Эдди Сантура, ты тут?» «Здесь. С кем говорю?» «Мичман Гордиенко, смелый. Мы на позиции. Давай уже своих, без билетников». «Делаю». Подготовить все к запуску магнумов в открытый космос было плёвым делом. На терминале управления гравитацией выставить вектор, далее открыть трюм и... «Принимайте подарки!» Я прикоснулся к сенсору на панели, и каменные яйца из-за их немалого веса буквально выдуло из ангара. Они полетели прочь, кувыркаясь. В одно из них тут же прилетело. Мичман не обманул, они действительно только и ждали от меня подачи. Точное попадание разнесло нахрен яйцо, и лишь его ошметки разлетелись в разные стороны. Тут же пролетело еще одному магнуму, второму, третьему. Больше всего это походило на салют. Просто здоровенные глыбы летят по космосу, и вдруг после яркой вспышки разлетаются разноцветными кусками. Когда оставалось от силы дюжина яиц, часть из них начала пробуждаться. Арты разворачивали свои лепестки, шевелили щупальца, но сделать они так ничего и не успели. Их разносили прежде, чем они окончательно разворачивались, переходили в боевой режим. «Цели не вижу. Десантура, скажи, что это все. «На этом корабле все. «На этом? Что, на других такие же подарки?» «А, скорее всего, да». «Охренеть, тогда проще разнести эти лоханки и всех делов». «Согласен полностью». Вот уж кому-кому, а мне лазать и зачищать звездолёты совершенно не хотелось. «Ладно, сержант, давай, удачи. Найдешь еще этих тварей, кричи, мы готовы». «Понял, до связи». Тут же я переключился на командора. «Все, разобрались с артами?» «Так точно». «Ну и отлично. Пока никакой активизации других тварей. Если они и есть на других кораблях, то тихо сидят». «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «Сейчас узнаешь. Альфа-5 летят к твоему кораблю. Передашь им инженеров, дальше берешь взвод и летите на следующий корабль. Координаты 221-117-8. Как понял?» «А, понял, принял». «О, не боись, сержант. Благодаря тебе и твоему взводу наши начали прорываться. Сейчас начнем отжимать у жуксов корабля один за другим». Следующей нашей целью, как я понял, должен был стать ударный крейсер. Сейчас весь мой взвод покинул текущий корабль, выбрался на его обшивку и направлялся на правый борт, откуда нам предстояло прыгать к цели. В этот раз пролететь предстояло приличное расстояние, но нас это особо не беспокоило. Только что захваченный корабль нас прикрывал. Турели уже работали по целям, и, насколько я знал, звездолет, к которому мы направлялись, находился в зоне досягаемости орудий непосредственной обороны. Так что вздумай, жуксы, устроить нам теплый прием, их разнесут даже прежде, чем мы до них долетим. «Взвод, приготовиться к прыжку! Включить ранцы через 3, 2, 1! Пошли!» Я отключил магнитные подошвы и буквально прыгнул в бездну. За мной последовали и все остальные. На мгновение показалось, что ранец сломан, что он не включится, и мне предстоит целую вечность кувыркаться в бескрайнем космосе. А, но нет. Рывок, и вот уже я выровнялся. Лечу прямо к крейсеру. К сожалению, я немного просчитался. Дистанция турелей только что захваченного нами корабля позволяла добивать до крейсера. Сканеры тоже отслеживали все объекты, что попадали в зону их ответственности. Да только система предпочитала бить по целям, находящимся намного ближе. Когда небольшой отряд штурмовиков вынырнул из-за бокового трастера крейсера, турели на них никак не отреагировали, продолжая обстреливать плевунов, бегущих по обшивке эсминца неподалеку. На штурмовиков, развернувшихся и понесшихся на нас, они не обратили ровным счетом никакого внимания. «От же чёрт! Взвод! Нечетные номера! Огонь по противнику! Сейчас!» Вокруг замелькали вспышки выстрелов. Пули полетели во врага, и большую часть мы успели изрешетить, прежде чем как они до нас добрались. Парочка наиболее упрямых жуксов все же добралась до нашей стаи. Один из штурмовиков успел только хлестнуть своими щупальцами, как получил свое. Одна из выпущенных очередей попала в какое-то его уязвимое место. Он тут же обмяк, щупальцы его безвольно повисли. Все, что он успел сделать, сбить с курсом мощным ударом одного из наших, при этом сломав ему руку. Короче говоря, легко отделались. Отделались бы, если бы прорвавшийся жук был один, однако их было двое. И второй, едва поравнявшись с нами, тут же накинулся на ближайшего к себе человека, обвив щупальцами, сжал так, что броня не выдержала. Предсмертные крики бедолаги, которому чёртова тварь передавила тело, били по ушам. Мы пытались ему помочь, пичкали штурмовика пулями, лупили длинными очередями, но жук, перед тем, как сдохнуть, сделал задуманное. Уже мертвые щупальца отпустили свою жертву, и большинство солдат поспешно отвернулись. Рюкзак все еще нес вперед по установленному курсу уже мертвое, обезображенное тело, с неестественно вывернутыми руками, свисающей назад на спину головой. Аварийная пена, как всегда, задула отверстие в скафе, но это не помогло, а даже усугубило ситуацию. Кровь, смешавшаяся с пеной, создавала впечатление, что человека чуть ли не выдавило наружу из его скафандра. А меж тем со стороны ударного крейсера появилась еще одна орда штурмовиков. Они будто облако нависли над кораблем, то ли дожидаясь, пока потянутся отстающие, то ли позволяя нам подлететь поближе. Как бы там ни было, а я прекрасно понимал, вот-вот они на нас накинутся. Сколько-то мы успеем перебить, но остальные? Слишком их много. Будь здесь хотя бы два взвода, можно было бы попытаться, а так... Впрочем, выбора у нас не было, оставалось только драться. Мы посреди открытого космоса. Возвращаться назад бессмысленно. Штурмовики летают куда быстрее нас. Развернемся, они нас догонят и перебьют всех до одного. Или же можно попытаться сменить вектор, лететь задом наперед, отстреливая тварей. А почему, собственно, и нет? Этот вариант мне понравился, но вряд ли нас похвалят за то, что мы не добрались до крейсера. Более того, даже если наше отступление останется без внимания, к крейсеру все равно придется лететь. И ведь есть вероятность, что пока мы тут будем летать туда-сюда, пока перебьем эту ораву пердунов, там уже соберутся новые, и все начнется заново. Нет, так не пойдет. Мне в голову пришла отличная идея. Альфа-5 на связь, это Браво-00. Привет, сержант, как жизнь? Откликнулся веселый голос. Молодой капрал, только-только получивший чин и, собственно, МТГ в командование. Но дело свое знавший, и МТГ у него ребят серьезные. Хреново, вы еще с инженерами? Так точно. Где находитесь? На корабле. Только капрал ВКС может дать абсолютно верный и точный ответ, но совершенно бесполезный. Где именно? Двигательный, мостик, отсек канониров? Мостик. Инженеры тут чего-то крутят, мутят, настраивают. Понял. Попроси их перенастроить турели. Нам нужна помощь. Жуксов, тьма, не прорваться. Понял. Сейчас сделаем, ждите. Ну, надеюсь, они успеют. Мы стремительно приближались к ударному крейсеру, а туча из жуксов над ним продолжала расти. Счет пошел не на десятки, на сотни тварей. И это не пауки, даже не скорпи. Когда штурмовик летит на тебя, быстро убить его не выйдет. Чёртова скотина закрывается своими щупальцами, будто бронежилетом. И пули вязнут в них, не проходят дальше. Я не заметил, в какой момент, но вдруг вся эта орда сорвалась с места и, быстро набирая скорость, бросилась нам навстречу. Дистанция между нами стремительно сокращалась. Еще несколько секунд и... Среди орды штурмовиков вдруг начали появляться звезды. Яркие вспышки появлялись тут и там, а когда исчезли, то вместе с ними исчезли и штурмовики, оставляя после себя лишь лоскуты. Буквально несколько секунд, и все было закончено. Я даже не успел осознать, что случилось, как пролетел через облако останков, изгваздав свой скафандр. «А, чёрт!» Услышал я голос выдра и весь подобрался. Зацепили ее, что ли? «Я вся в этом дерьме! Отмывать скаф придется долго и нудно!» И облегченно выдохнул. Мыть скаф, конечно, не самое лучшее и интересное занятие, но все же это намного лучше, чем быть разорванным жуксами, пусть даже и с возможностью дальнейшего воскрешения. Турели отработали на твердую пятерку, расхреначили всю орду, не оставив живых никого. И что самое приятное, не зацепив никого из нас. «Ну что, сержант, понравилось представление?» Послышался голос капрала из Альфа. «О, еще как!» «Не за что! Встретите еще пердунов, кричите!» «Обязательно!» Ударный крейсер, а точнее его отсеки и коридоры, всецело оправдали мои ожидания. Вернее, именно здесь мы встретили то, чего я ожидал на прошлом корабле. Крейсер был битком набит жуксами. Они были в коридорах, они были в отсеках, они лезли на нас со всех сторон. Я не мог поделить взвод на группы, чтобы отправить их на ключевые точки. Вынужден был держать всех вместе. Иначе мы бы просто не смогли отбиться от прущих на нас нескончаемым потоком тараканов. Казалось бы, только зачистили сектор, двинулись в соседний, как нам в тыл выходит крупный отряд пауков. И нам приходится держать оборону, отбиваясь и от тех, кто прёт нам в лоб, и от тех, кто лезет в спину. Не обошлось тут и без мелких пауков. Чёртовы твари лезли из воздуховодов, технических лазов и туннелей. Бежали к нам по потолку и стенам. Благо во взводе было не два, а четыре огнемётчика. И только благодаря им мы смогли удержать позиции, отбить яростную атаку и продвинуться дальше. С горем пополам, продвигаясь метр за метром, мы добрались до инженерного отсека. Затем захватили пост канониров на левом борту, правом, дошли до отсека с энергоядром. К тому моменту жуксу выдохлись, и поток, который пёр на нас, был совсем жиденький. И вот уже я дал добро на высадку призовой команды, как и в прошлый раз, отправил за ней выдру с её МТГ. Двигательный наш, орудийные наши, и вот я уже на мостике во главе двух МТГ. Сюда мы добрались без особых проблем. Сопротивление жуксов было минимальным, и мы выбили всех, кто встретился нам на пути. На мостике и вовсе было пусто. Проверив качество атмосферы, я стянул себе шлем и с удовольствием вдохнул полной грудью, пахнущий металлом, порохом и кровью воздух. «Чё, крейсер наш?» — сообщил мне стоящий рядом дед. «Да!» — кивнул я и улыбнулся. Пот стекал со лба, застилая глаза. Волосы были мокрые. «Всё, я думал, что тяжелее, чем на отцовском поле, быть не может».